Контрабандист мой вел себя просто замечательно. Он нашел знакомых среди австрийских патрулей и убедил их не замечать нас, а когда тревога стихла, умудрился раздобыть где-то телегу и водрузил на нее меня. Ему удалось доставить меня в Броды, но отправиться дальше я не в состоянии. Попросите, пожалуйста, мисс Лэттем проследить за тем, чтобы дифтерийный ребенок на Юнион-стрит дважды в день полоскал горло. Мать его несколько небрежна. Больной под номером 15 лучше перейти на амбулаторное лечение в лондонскую поликлинику. Если из Уатчепл Роуд придет ответ на мой запрос о глухонемом мальчике... Дальше я не могу разобрать. Видно, у него дрожала рука. «Белинский, может, вы разберете?» Пока они пытались разобрать письмо, пришла телеграмма. Легкий возглас сорвался с губ Марцинкевича, когда он прочел ее. «В чем дело?» — спросил Белинский. Марцинкевич передал телеграмму Оливии. Она была из Бродов. «Славинский очень болен, заражение крови. Просим кого-нибудь приехать». Оливия молча вернула телеграмму. «Заражение крови», — повторил Белинский. «Значит, он может умереть. И все из-за какого-то дурацкого патруля, стрелявшего наугад в темноте. Ужасное невезение». «Езус Мария!» — вскричал Марцинкевич. «А вы бы хотели, чтобы он выжил? Нет уж, пусть лучше умрет от пулевого ранения. Для него это лучший исход». Оливия резко вскинула голову. Ее пронизала дрожь. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Белинский. «Да разве вы не знаете, что у него появились первые признаки центрального паралича? Неужели вы не заметили, как он странно стал ходить в последнее время? Состояние его безнадежно. Самое для него лучшее — погибнуть сразу от какого-нибудь несчастного случая». Белинский отшатнулся. «Центральный паралич? Уж не имеете ли вы в виду острую атаксию?» «К сожалению, нет. Острая атаксия в ряде случаев довольно быстро заканчивается смертью. А болезнь Славинского такая дьявольская штука, что он может дотянуть до 90 лет, беспомощно лежа на спине и постепенно окаменевая». Марцинкевич яростно скомкал телеграмму. «Матерь Божия! И подумать только, что такая участь должна была постигнуть именно Славинского, его, который работал, не покладая рук, еще со школьной скамьи. Говорят, это и послужило причиной его болезни. Переутомление? Всего понемногу. Стужа, голод, крайнее утомление. Чему удивляться? Он побывал в Акатуе, а это никому не проходит даром. Люди возвращаются оттуда, ослепшие, с туберкулезом, эпилепсией, еще каким-нибудь видом безумия, а то и с центральным параличом. А Карл перенес там еще и длительную голодную забастовку. Самый железный организм и тот не выдержал бы. Но голодная забастовка была 10 лет тому назад. А когда началось у него заболевание? Болезнь прогрессировала очень медленно. Он говорит, что еще в Акатуе подметил, как плохо гнется у него стопа. Но тогда он не придал этому значения. Ему и в голову не приходило, что у него что-то не в порядке. Первые подозрения появились у Славинского 2 или 3 года тому назад, зимой. Помните, как поспешно он собрался в Петербург, потому что разрешение на въезд пришло раньше, чем он ждал. В Петербурге он заметил, что, поднимаясь по лестнице, спотыкается. Это ему не понравилось, и он отправился поконсультироваться с доктором. Но мисс Лэттем может рассказать вам все лучше, чем я, она ведь была в то время в Петербурге. Собеседники повернулись к Оливии. Она не шелохнулась. Когда девушка заговорила, голос ее звучал ровно и безжизненно. «Я ничего об этом не знаю. Впервые слышу». Помощник редактора закусил губу. «Простите, мисс Лэттем. Я допустил бестактность, но я не сомневался, что он давно рассказал вам обо всем». «Славинский никогда не отличался общительностью», — вставил Белинский. «Это верно. Он и со мной поделился чисто из деловых соображений, чтобы я в нужный момент смог сразу заменить его. Я спросил, не могу ли помочь ему в устройстве его личных дел, но он ответил, что все необходимое уже сделано. Не знаю почему, но мне казалось, что мисс Лэттем во все посвящена». «Когда он рассказал вам об этом?» «В мае прошлого года, по приезде в Англию. Петербургский доктор, по сути дела, не сказал ему ничего определенного. Он лишь отметил, что возможность такого заболевания не исключена.